Выбиваясь из силы и замерзая в метели. Вдруг те, кто шел впереди, увидел внизу, там, где начиналась долина, огни. Прямо на снегу горели костры, около которых спали какие-то люди. Это были эллины. Жители аула обратились к ним. Не могут ли они погреться у костров и получить что-то поесть? Греки поделились с чеченцами тем немногим, что у них было. Ксенофонт, как мог, объяснил этим замерзшим, уставшим, изголодавшимся людям, не понимавшим эллинской речи, что он ведет своих греков к морю. «Талассо», — показывал Ксенофон старейшинам рукой в направлении моря. «Талассо». И наутро они вместе отправились дальше в путь. 26 июля 1919 года, пятница. Как приятно начинать новую тетрадь, да еще с хороших новостей. Пронеро Торшин устроил выступление в дивертисментах кинематографа «Солей». Выступать будем по воскресеньям 6 раз. 3 дневных сеанса, 3 вечерних. Скетч ужасно глупый, но получается смешно. Голодный Дон Жуан. Сценка объяснения в любви. Голодный гимназист приходит на свидание, в конце концов бросается на колени и признается, что он хочет есть. Торчин корчил такие рожи, что невозможно не смеяться. На нас напал дикий хохот, никак не могли остановиться. Соберемся, начнем по тексту. Вроде все хорошо идет, а стоит только посмотреть друг другу в глаза. И опять хохочем до коликов. Не приведи Господь так завестись на публике. 6 выступлений в день. Будем богачами. А завтра Павел, наконец, ведет меня к Никитиной.